Ужасно обрадовавшись, она чмокнула его в щеку, и они закружились, но почти сразу же Мэтью вдруг оказался рядом и, взяв ее за руку, потащил прочь. Люк остался стоять в замешательстве. Те, кто был рядом, с недоумением поглазели на эту сценку, но в основном никто ничего не заметил. «Еще очень рано!» — шептала она, едва поспевая за куда-то тянувшим ее Мэтью. «Мы целый день с ними!» «Ну, не целый!» — смеялась она. Он увлек ее на маленькую, мягкой травой поросшую лужайку. Они были примерно в 100 ярдах от веселящихся гостей, отчетливо слышали их голоса, хотя сами, она понимала, были невидимы. «Так не годится!» — выдохнула она. Но он только хмыкнул. А у нее уже не было своей воли. Как-то раз они лежали, едва разомкнув объятия. Он сказал ей, что она сможет делать с ним все, что только захочет, но она ясно осознавала. Командует он, она подчиняется. И когда он притянул ее к себе, она уже не пыталась сопротивляться. Захлестнутая и обессиленная желанием, неведомым ей до встречи с Мэтью. И хотя продолжала еще твердить «нет», «нет» звучало как «да». И они оба понимали это. Лучше всего им было вдвоем. Лето шло к концу. Наступала осень. Работы было очень много. Причины или желание выходить на люди возникали нечасто. Исключением была лишь работа на ферме отца. И нередко они еще до темноты забирались в постель. Теперь уже всем было ясно, что мать Эмилины плоха. Сара Мошер по-прежнему ни на что не жаловалась, но силы день ото дня оставляли ее. Она почти не выходила из дома, не могла больше работать в саду и часами сидела в качалке, лущила горох, низала стручки фасоли или же вырезала черенки и подгнившие куски из томатов, предназначавшихся для запасов на зиму. Нога отца зажила, но продолжала причинять беспокойство, и было ясно, что хромота останется на всю жизнь. Тяжелая работа перешла к Мэтью и Эндрю, но отец продолжал задавать корм скоту, доить коров и делать в хозяйстве все, что попроще. К концу сентября внутренняя отделка стен была закончена. Их новый дом, чуть поменьше родительского, состоял из большой нижней комнаты и комнаты наверху. Однако, в отличие от дома Мошеров, наверх вела не приставушка, а настоящая лестница. Матрац, принесенный из родительского дома, был пока единственной мебелью, но теперь Мэтью взялся мастерить стол и скамьи. О размерах стола вышел спор. Он сколотил небольшой и сказал, что на первое время его будет более чем достаточно. А ей хотелось иметь такой же, как в старом доме. Она уже видела в воображении теснившихся вокруг стола детишек. Когда прошел первый месяц замужества, опасение перед беременностью сменилось страстным желанием. «Скорее! Скорее!» Истратив остаток своих сбережений, Мэтью купил печурку, которая топилась и дровами, и нефтью. Страшно довольный приобретением, он заявил, что если Том Кларк не возьмется за их очаг в ближайшее время, они обойдутся. Терпеть, чтобы Том торчал в доме всю зиму, он не намерен. Сказано это было так, словно он в самом деле подозревал Тома Кларка в злостном желании перезимовать под их крышей. Однако в тот момент Эмилина не обратила особого внимания на тон Мэтью, а просто сказала, что печь, в отличие от очага, не даст света. И тогда он отправился в магазин и на последние гроши купил 4 лампы и еще целый бачок керосина, чтобы наверняка хватило до весны. Потом, почти сразу же, его начало беспокоить, что он остался без денег. «Я привык, — говорил он, — чтобы в кармане бренчало».